4. Вонь, заполнявшая баптистскую церковь, была похожа на аромат, окружавший Дона Хэмфилла, только в 1000 раз хуже. «О, черт!» — взревел Дон Хэмфилл. Он совершенно забыл, где находился, но даже если бы помнил, вряд ли бы стал подбирать слова более тщательно. Как говорится, ситуация вынуждала. «Они свою дрянь и сюда подложили! Вон, во двор, все на улицу!» «Быстрее!» — завопила Нан Робертс своим мощным натренированным баритоном. «Шевелитесь, ноги в руки, ребята!» Было прекрасно видно, откуда идет запах. Толстые клубы светло-желтого дыма сочились между перилами хоров. Боковая дверь была как раз под хорами, но туда никто даже и не смотрел. Вонь такой силы запросто может убить, но сначала у тебя лопнут глаза, вылезут волосы, а задница навеки слипнется от огорчения. Баптистские христовые воины, противники азартных игрищ, в течение 5 секунд сформировали армию отступления. С кашлем и воплями они дружненько ломанулись к вестибюлю в другом конце церкви. Одна скамья опрокинулась и с грохотом упала на пол, зажав ногу Деборы Джонстон. Пока та пыталась высвободиться, пробегавший мимо Норман Харпер врезался ей в бок. Дебора упала, с громким хрустом сломав лодыжку. Она взвыла от боли, но ее крик потонул в общем шуме. Преподобный Роуз стоял ближе всех к хорам, и мутно-желтые миазмы опустились ему на голову, как большая вонючая маска. «Это запах католиков, горящих в аду», — мельком подумал он и спрыгнул с кафедры, приземлившись обеими ногами точно на солнечное сплетение несчастной Деборы Джонстон. Ее вопли тут же перешли в долгий сдавленный хрип, затихавший по мере того, как бедняжка теряла сознание. Преподобный Роуз, так и не понявший, что только что отправил в нокаут одну из своих самых истовых прихожанок, побежал к выходу. Однако те, кто уже добрался до дверей вестибюля, обнаружили, что не могут выйти наружу, двери не открывались. И прежде чем проворные предводители предполагаемого исхода успели обернуться, их припозднившиеся последователи буквально вдавили их в двери, которые по-прежнему не открывались. Крики, яростные проклятия и вопли бешенства заполнили все пространство. Снаружи начался дождь, а внутри начали блевать.